Напротив Москвы. Алексею Юсеву 29 лет. 10 лет назад он приехал в Москву и сразу же начал работать с книгами. За эти годы я проработал почти на всех позициях книжного бизнеса и поэтому высшего образования получить не успел. Ну и что? Зато книжками торговать научился. Мы беседуем с Алексеем в пустом фаланстере после закрытия магазина. Собственно, где еще нам общаться с руководителем социалистического предприятия? Не в кафе же, тем более, что кафе вокруг одно дороже другого. Расположен фаланстер в Малом Гнездниковском переулке, едва ли не напротив книготоргового монстра «Москва». В фаланстере Москву так и называют деликатным эвфемизмом «магазин напротив». Достаточно сложно с позицией нашего бизнеса открываться рядом с таким крупным магазином, но нам это не мешает, потому что две трети нашего ассортимента в Москве быть не может. Фаланстер в 2002 году открыли пятеро энтузиастов-единомышленников, из которых сейчас во главе магазина осталось только двое. Остальные отошли от дел, но продолжают подружески помогать магазину. Один из отцов-основателей, Максим Сурков, тоже присутствует во время нашей беседы, бродит вдоль стеллажей с книгами и после долгих уговоров соглашается подойти, рассказать, как все начиналось. «Мы все к тому времени уже проработали в книжной торговле, и многое нам не нравилось. Даже мелкие книжные магазины были излишне коммерциализованы, отказывались от торговли старыми книгами или сборниками поэзии, на которых много не заработаешь. Кроме того, ассортимент всех магазинов страдал от вкусовых пристрастий владельцев. В одном магазине были представлены только такие книги, в другом только этакие, и не было ни одного, где был бы весь спектр философской, политической, религиозной и прочей литературы.